Хартли принял открытие с досадой и твердил свое. Смит перестает быть человеком. Он выродок и опасен. Макгайр еще подлил масло в огонь. Почем знать? Может, возбудителя этой болезни и микроскоп не увидишь? А он, расправляясь со своей жертвой, заодно уничтожает все другие микробы. Ведь прививают же иногда малярию, чтобы излечить сифилис. Отчего бы новой неведомой бацилле не пожрать все остальные? «Довод веский», — сказал Роквелл. «Но мы-то не заболели. А может быть, эта бактерия уже в нас. Только ей нужен какой-то инкубационный период». Типичное рассуждение старомодного эскулапа. «Что бы с человеком ни случилось, раз он не вмещается в привычные рамки, значит, болен», — возразил Роквелл. «Кстати, это твоя мысль, Хартли, а не моя. Врачи не успокоятся, пока не поставят в каждом случае диагноз и не наклеят ярлычок. Так вот, по-моему, Смит здоров. До того здоров, что ты его боишься». «Ты спятил?» — сказал Макгайр. «Возможно. Только Смиту, я думаю, вовсе не требуется вмешательство медицины. Он сам себя спасает. По-вашему, это вырождение? А, по-моему, рост?» «Да ты посмотри на его кожу!» — почти простонал Макгайр. «Овца в волчьей шкуре. Снаружи жесткий, ломкий покров. Внутри упорядоченная перестройка, преобразование. Почему? Я начинаю догадываться. Эти внутренние перемены в Смите так бурны, что им нужна защита, броня. А ты мне вот что скажи, Хартли, только честно. Боялся ты в детстве насекомых? Пауков и всякой такой твари?» «Да». «То-то и оно. У тебя фобия. Врожденный страх и отвращение, и все это обратилось на Смита. Поэтому тебе и противна перемена в нем». В последующие недели Роквелл подробно разузнал о прошлом Смита. Побывал в лаборатории электроники, где тот работал, пока не заболел. Дотошно исследовал комнату, где Смит под присмотром Хартли провел первые недели своей болезни. Тщательно изучил стоящий в углу аппарат. Что-то связанное с радиацией. Уезжая из санатория, Роквелл надежно запер Смита в палате и к двери приставил стражам Макгайра на случай, если у Хартли появятся какие-нибудь завиральные мысли. Смиту 32 года, и жизнь у него была самая простая. 5 лет проработал в лаборатории электроники, никогда серьезно не болел. Шли дни. Роквелл пристрастился к долгим одиноким прогулкам вдоль соседнего пересохшего ручья. Так он выкраивал время подумать, обосновать невероятную теорию, что складывалось у него все отчетливее. А однажды остановился у куста жасмина, цветущего ночами подле санатория, поднялся на цыпочки и, улыбаясь, снял с высокой ветки что-то темное, поблескивающее. Осмотрел и сунул в карман. И прошел в дом. Он позвал с веранды Макгайра, тот пришел. За ним, бормоча в перемешку жалобы и угрозы, плелся Хартли. Все трое сели в приемной. И Роквелл заговорил. Смит не болен. В его организме не выжить ни одной бацилли. И никакие дьяволы, бесы и злые духи в него не вселились. Упоминая об этом в доказательство, что перебрал все мыслимые и немыслимые возможности. И любой диагноз любых обычных болезней отбрасывает. Предлагаю гораздо более важную и наиболее приемлемую возможность – замедленную наследственную мутацию. «Мутацию?» – не своим голосом переспросил Макгайр. Роквелл поднял и показал нечто темное, поблескивающее на свету. «Вот что я нашел в саду, на кусте. Отлично подтверждает мою теорию. Я изучил состояние Смита, осмотрел его лабораторию. Исследовал несколько вот этих штучек, он повертел в пальцах темный маленький предмет, и я уверен, это метаморфоза, перерождение, видоизменение, мутации, не до, а после появления на свет. Вот, держи. Это и есть Смит». И он кинул темную вещичку Хартли. Хартли поймал ее на лету. «Это же куколка», сказал Хартли. «Бывшая гусеница!» Роквелл кивнул. «Вот именно!» «Так что же, ты воображаешь, будто Смит тоже куколка?» «Убежден!» — сказал Роквелл. сказал Роквелл. Вечером в темноте Роквелл склонился над телом Смитта. Макгайр и Хартли сидели в другом конце палаты, молчали, прислушивались. Роквелл осторожно ощупывал тело. Предположим, жить значит не только родиться, протянуть 70 лет и умереть. Предположим, что в своем бытии человек должен шагнуть на новую, высшую ступень. И Смит первый из всех нас совершает этот шаг. Мы смотрим на гусеницу и, как нам кажется, видим некую постоянную величину. Однако она превращается в бабочку. Почему? Никакие теории не дают исчерпывающего объяснения. Она развивается, вот что важно. Самое существенное, нечто будто бы неизменное, превращается в нечто другое, промежуточное, совершенно неузнаваемое, в куколку. А из нее выходит бабочка. С виду куколка мертва. Это маскировка. Способ сбить со следа. Поймите, Смит сбил нас со следа. С виду он мертв. А внутри все соки клокочут, перестраиваются, бурно стремятся к одной цели. Личинка оборачивается москитом, гусеница – бабочкой. А чем станет Смит? Смит – куколка. Макгайр невесело засмеялся. Да. С людьми так не бывает. Перестань, Макгайр. Ты, видно, не понимаешь, эволюция совершает великий шаг. Осмотри тело и дай какое-то другое объяснение. Проверь кожу, глаза, дыхание, кровообращение. Неделями он запасал пищу, чтобы погрузиться в спячку в этой своей скорлупе. Почему он так жадно и много ел? Зачем копил в организме некий X-раствор, если не для этого перевоплощения? А всему причиной – излучение. Жесткое излучение в Смитовой лаборатории. Намеренно он облучился или случайно, не знаю. Но затронута какая-то ключевая часть генной структуры. Часть, предназначенная для эволюции человеческого организма, которой, может быть, предстояло включиться только через тысячи лет. Так что же, по-твоему, когда-нибудь все люди? Личинка стрекозы не остается навсегда в болоте, кладка жука в почве, а гусеница на капустном листе. Они видоизменяются и вылетают на простор. Смит – это ответ на извечный вопрос. Что будет дальше с людьми? К чему мы идем? Перед нами неодолимой стеной встает Вселенная. В этой Вселенной мы обречены существовать. И человек, такой, каков он сейчас, не готов вступить в эту Вселенную. Малейшее усилие утомляет его, чрезмерный труд убивает его сердце, недуги разрушают тело. Возможно, Смит сумеет ответить философам на вопрос, в чем смысл жизни. Возможно, он придаст ей новый смысл. Все мы, в сущности, просто жалкие насекомые и суетимся на ничтожно маленькой планете. Не для того существует человек, чтобы вечно прозябать на ней, оставаться хилым, жалким и слабым, но будущее для него пока еще тайна. Слишком мало он знает. Но измените человека. Сделайте его совершенным. Сделайте сверхчеловека, что ли. Избавьте его от умственного убожества. Дайте ему полностью овладеть своим телом, нервами, психикой. Дайте ясный, проницательный ум, неутомимое кровообращение, тело, способное месяцами обходиться без пищи извне, освоиться где угодно, в любом климате и побороть любую болезнь. Освободите человека от оков плоти, от бедствий плоти. И вот он уже не злосчастное ничтожество, которое страшится мечтать, ибо знает, что хрупкое тело помешает ему осуществить мечты. И тогда он готов к борьбе, к единственной подлинно стоящей войне. Заново рожденный человек готов противостоять всей, черт ее подери, вселенной.